Глава 61. Он остался не только в эту ночь, но и каждую ночь в следующие две недели. Он отказался от обратного билета в Германию. Когда Эльза была в университете, он уходил на квартиру Тима, играл на рояле, сочинял музыку и пил, пока не достигал того уровня опьянения, который позволял ему сдерживаться во время ужина. Эльза, хотя и слышала перегар, когда встречалась с ним вечером, но ничего плохого не думала. В Италии вполне обычное дело, если человек в обед выпивает бокал вина. То, что он пил не менее трех бутылок в день, она не замечала. Запас наркотиков заканчивался, и он знал, что так или иначе, но придется возвращаться домой. Ни в Сиене, ни во Флоренции или Ареццо он не знал ни одного адреса, где мог бы купить марихуану или кокаин. Эльза любила его. Она любила его всей своей израненной душой, которая с каждым днем понемногу заживала. Она наслаждалась его ласками и впервые не чувствовала себя одинокой. Анна позвонила и сказала, что приедет только после Рождества, так что в квартире они были вдвоем, как в раю. Через неделю она сказала Роману, что влюбилась. «Он музыкант, артист, он работает в кино. Правда, он старше меня, но это ничего, папа, он просто необыкновенный». Больше она ничего не рассказала, а предложение приехать вместе в Монтефьеру отклонила. Через 10 дней ему позвонила Гунда. «Черт возьми, где ты?» — заорала она. «Я думала, ты поехал только на фестиваль в Сиену, а ты сидишь там уже целую вечность». «Ну и что? Тебя же это не волнует?» «Нет, волнует, дорогой. У меня два заказа на фильмы, которым ты мог бы написать музыку. Но эти люди хотят поговорить с тобой, так что тебе придется тащить свою задницу сюда». «Фильмы готовы?» «В черновом варианте, да». «Тогда вышли мне кассету». «Ты что, совсем сдурел?» Голос Гунды стал таким визгливым, что у него даже уши заболели, и пришлось держать телефон в сантиметрах в 30 от головы. «Сколько ты еще собираешься торчать в этом проклятом городе, а? Ты чем там, черт побери, занимаешься? Ты не звонишь, не работаешь. Небось, лежишь целыми днями в постели и бухаешь». Он подумал, а нужно ли все это выслушивать? Он представил ее щедро намазанные ярко-красной помадой губы и выпачканные ею же зубы, и ему стало противно. Он вспомнил родинку в ложбинке груди, которая всегда вызывала у него отвращение. Ее стоящие торчком выкрашенные в оранжевый цвет волосы, с которых, когда она ела, на стол обильно сыпалась перхоть. Вспомнил варикозные вены на ногах, от которых испуганно одергивал руку, если нечаянно их касался. Перед его мысленным взором возникли ее выкрашенные ярким лаком ногти, изогнутые, как у привидения. В его ушах звучало ее хихиканье, когда она пыталась своими длинными когтями расстегнуть его брюки, чтобы чуть позже, громко дыша в подтверждение вожделения, в которое он не верил, расцарапать ему спину. Все это вызывало у него отвращение. Конечно, он нуждался в новом заказе, ему надо было как можно быстрее делать новый фильм, потому что наркотики стоили немалых денег. Но только не этой ценой. Может быть, мысль о нежной Элизабете, которая, казалось, таяла при его прикосновении, была причиной того, что он рявкнул в телефон «Поцелуй меня в задницу!» и бросил трубку. Это могло означать конец его карьеры как автора музыки и кинофильмам. Это понятно. Гунда была злопамятной интриганкой. Она, конечно, не оставит от него живого места. Она везде объявит, что он больше не хочет работать в качестве композитора для кино, а значит, ему придется обивать пороги режиссеров, чтобы как-то нейтрализовать сплетни Гунды. 5 минут спустя она снова позвонила. «Ты что, обкурился?» «Не ори на меня!» «Амадеус, а теперь давай поговорим спокойно. Ты приедешь в Германию, или мне вычеркнуть тебя из списка и забыть навсегда?» Было слышно, как она нервно дышит, словно мать, которая постепенно теряет терпение в разговоре с ребенком. «Я приеду», — прорычал он. «Но не могу точно сказать, когда. Черт возьми, оставь меня в покое, я приеду». «Скоро?» «Как получится». «Я уже могу договариваться о сроках твоих встреч?» «Пока нет». «На следующей неделе?» «Боже, какая прилипчивая баба», — подумал он. «На следующей неделе или через неделю. Больше я пока не могу сказать. Мы увидимся». «Может быть». «Ты там с кем-то познакомился?» «Гунда, прошу тебя, я же сказал, что приеду. Когда я буду на месте, то позвоню тебе, окей?» Гунда ничего не ответила, и он во второй раз положил трубку. Хотя у него не было других денег, кроме как на кредитной карточке, он пригласил Эльзу на ужин. Это был маленький тихий ресторан в деревне в нескольких километрах за Асциану. Он хотел быть только с ней, чтобы их никто не видел и чтобы у нее не было возможности встать и уйти. Ресторан был обставлен словно с рынка старья. На полках, шкафах, на любых выступах виднелись статуэтки, кораблики, машинки, чашки, чайники и фарфоровые зверюшки, а по углам громоздились древние швейные машины, коляски для кукол и чугунные печки. На столах, покрытых вышитыми вручную скатертями, стояли свечи с веночками, а на них лежали салфетки с ангелочками и меню в кожаных обложках с витиеватыми надписями. «О!» — воскликнула Эльза, когда вошла в ресторан. Она была поражена всей этой помпезностью, плюшем, мишурой и старинными вещами. «Наша реквизитор сказала, что этот ресторан — нечто особенное, абсолютно уникальное, и ничего похожего в Тоскане больше нет. Места на вечер распродаются заранее. Но главное, говорят, что здесь очень хорошая кухня», — сказал он, словно пытаясь оправдаться. Эльза улыбнулась. «Понятно, что такое говорит ваш реквизитор, потому что я действительно ничего подобного не видела». Когда они уселись, выбрали блюда и подняли бокалы с вином, он сказал, что ему надо возвращаться. На несколько недель, не дольше. Эльза побледнела. «Значит, это наш прощальный ужин, наша трапеза палача?» В средневековой Германии человека, приговоренного к смерти, накануне казни кормили обильным обедом за счет палача. «Я вернусь», — пообещал он, и в этот момент точно знал, что говорил. У него в голове было ясно, и он вспомнил об этом даже на следующее утро. «А я думала, что мы вместе отпразднуем Рождество». Эльза, сжимая бахрому скатерти, уставилась в стол. «А я думал, что ты будешь праздновать вместе с братом и отцом». Она покачала головой. «Не хочу. Там незримо присутствует мать. Рано или поздно мы вспомним о ней, и вечер закончится общей депрессией. Мне этого не хочется». «Извини, мне очень жаль». «А ты где будешь праздновать?» «Вообще не буду. Рождество меня не интересует. Уже много лет. С тех пор, как моя жена сбежала, забрав с собой дочь, я больше не праздную Рождество». «Ой», — Эльза вздрогнула, — «а когда это было?» 16 лет назад». «А почему сбежала твоя жена?» «А я не знаю». Он сжал губы. «Она мне этого не говорила». «А твоя дочь?» «Я никогда больше ее не видел». Официантка принесла тосканскую закуску, блюдо с различными сортами колбас, грудинки и ветчины. Разговор прервался. «Бон аппетито», — сказал он и натянуто улыбнулся. «Он такой нежный сегодня вечером», — подумала Эльза, — «такой спокойный и задумчивый». Хотя 3 дня назад на рынке антиквариата в Ареццо она увидела его совершенно с иной стороны. Они вместе гуляли по пьяцце и переулкам старого города. Торговцы уже поставили свои будки, чтобы не прозевать рождественскую прибыль, и потребовалось несколько часов, чтобы все обойти и увидеть. Амадеус был в своей стихии. Пока Эльза, большей частью рассеянно, рассматривала разные мелочи, старые вещи, всякий хлам и сомнительные антикварные ценности, в надежде, что в глаза бросится что-то особенное, он внимательно изучал все. Каждое кольцо, каждую маленькую лупу, каждый камень, каждую книгу, каждый ржавый ключ, каждую почтовую открытку, каждую бронзовую дверную ручку, каждый древний абажур для лампы, каждую серебряную вилку и каждое блюдце он брал в руки и спрашивал цену. Держась за руки, они медленно шли по старым переулкам, осматривая тысячи мелочей. Потом выпили эспрессо в баре и пошли дальше. Под аркадой, которая вела к самой большой площади Ареццо, на одном из прилавков он обнаружил золотой браслет, который хотел купить для Эльзы. Он вертел его в руках, держал против света, перебирал отдельные звенья, торговался с продавцом и все никак не мог решиться. «Как он тебе, нравится?» «Это просто мечта. У меня еще никогда не было браслета. За всю жизнь не было». «Смотри, тебе лучше знать. Если он тебе действительно нравится, я его куплю». Эльза чувствовала себя довольно неловко. С одной стороны, ей хотелось иметь этот браслет. Она хотела носить его каждый день, видеть его и чувствовать. и чтобы он напоминал ей об Амадеусе. Но ей не хотелось, чтобы он отдал ей браслет прямо сейчас, возле прилавка. Это не было сюрпризом, это не было романтично и вызывало какое-то неприятное ощущение, которое ее пугало. Эльза хотела, чтобы это был подарок, которого она не ждала, чтобы он вручил его в постели или за завтраком, и чтобы сказал при этом, как ее любит. Ей не хотелось видеть, как он оплачивает подарок, соскребая последние монеты. «Давай уйдем», — прошептала она, но он не услышал, поскольку уже торговался с продавцом. Эльзе стало стыдно. Ей хотелось провалиться сквозь землю. Ей казалось, что она сама стала объектом торговли. В этот момент собачонка, до сих пор мирно сидевшая под прилавком, подняла лай. Она увидела другую собаку, покрупнее, которая вместе с хозяином шла мимо прилавка и словно взбесилась. Она подпрыгивала и лаяла, как бешеная. В этом шуме невозможно было торговаться, и продавец, выйдя из себя, дал собаке такого пинка, что она от страха перестала лаять, отлетела в сторону и осталась лежать на асфальте, распластавшись, как речная камбала. Потребовалось не больше секунды, чтобы Амадеус потерял контроль над собой. Он уронил браслет на стол, бросился на продавца и ударил его. С такой силой, что Эльза услышала, как у того хрустнула челюсть. Продавец, не ожидавший подобного, упал на землю. Амадеус бил его снова и снова. В живот, в грудь, по плечам, по лицу. «Перестань!» — закричала Эльза. «Ты что, с ума сошел? Амадеус, прекрати!» Но он не остановился. Он не слышал того, что творилось вокруг, и, словно в опьянении, продолжал наносить удары. «Ты что, хочешь убить его?» Эльза бросилась к нему, пытаясь оттащить от лежащего на земле продавца, у которого уже кровь лилась из носа, но с таким же успехом она могла бы попытаться оттащить в сторону слона. В ярости у Амадеуса просыпались невиданные силы. Теперь уже вмешались прохожие. Но он успел дать продавцу пинка, прежде чем его самого швырнули на землю так, что он еле поднялся. Это привело его в чувство. Эльза схватила его за руку. «Идем, быстрее идем отсюда!» Она тащила его через толпу, которая двигалась вдоль прилавков, и слышала, как итальянцы кричат им вслед: «Говнюк, член, развратник!» «Ты же его чуть не убил!» — сказала она, когда они прошли три улицы. «Еще чего!» Это был его единственный комментарий. Эта неожиданная вспышка ярости напугала Эльзу. Она словно посмотрела на него со стороны, и он вдруг показался ей чужим. Намного более чужим, чем в первый раз, когда он как сумасшедший играл на рояле и обнаженный стоял возле окна. Когда они вышли с рынка, он обнял ее и крепко прижал к себе. Но в тот последний вечер, на прощальном ужине в Асциано, он был таким нежным, тихим и спокойным, что Эльзе даже не верилось, что он может быть другим. «Я клянусь тебе, что вернусь», — прошептал он и взял ее за руку. «Я тебе клянусь». Она кивнула ему и улыбнулась, хотя и сомневалась, что ему можно верить. «Я живу один, у меня нет подруги. Нет никого, кто бы меня ждал и кем бы я интересовался. У меня есть только ты. Почему бы мне не вернуться?» «Я буду ждать тебя. Мне просто нужно подзаработать. Я попытаюсь сделать 1-2 фильма. Как только я подпишу договор, сразу вернусь». «Но ведь у меня ты не сможешь работать». «Я куплю рояль. Как ты на это смотришь? А твою подругу мы выселим, и места для двоих будет достаточно». Он перегнулся через стол и поцеловал ее в губы. «Проклятие, Элизабета! Я все время думаю, что со мной происходит, и мне кажется, что я действительно тебя люблю». Глава 62. На следующее утро, 8:25, Эльза проводила его на вокзал. Он пытался не показать, как ему плохо. Бледный, с темными кругами вокруг глаз, он судорожно хватал воздух, когда нес чемодан по лестнице к третьему пути. Эльзе тоже все утро казалось, что она задыхается. Когда в 7:30 зазвонил будильник, ее первой мыслью было: «Значит, уже пора. Сейчас он уедет, и все закончится. Все это было только прекрасным сном». Она под одеялом поглаживала его тело, пока он не проснулся, целовала его, зарывалась к нему в изгиб локтя, чтобы еще раз вдохнуть и почувствовать его запах, и в конце концов с тяжелым сердцем вылезла из постели и поспешно приняла душ. Она не хотела пропустить ни одной минуты из тех, что еще у них оставались. Когда она, одевшись, зашла в кухню, он как раз накрывал на стол и варил кофе. На нем были только трусы, и он стоял босиком на холодном кафельном полу. «Боже мой, надень что-нибудь, здесь же холодно!» Он кивнул и обнял ее. «Как мне будет не хватать всего этого!» Он ушел в спальню, чтобы одеться, и она почувствовала, что на глаза набегают слезы. «Я не выдержу на вокзале, я не выдержу!» — думала она. Они завтракали целых полчаса. Он выпил 3 чашки кофе и съел половинку бутерброда с белым хлебом и сыром, что для него вообще было необычно. «Я ненавижу прощание», — сказал он. «Я тоже», — сказала она. А потом они покинули дом. На платформе гуляли сквозняки. Было холодно. У них была еще пара минут. Эльза прильнула к нему. Он распахнул свою кожаную куртку, завернул ее в нее и крепко держал, как ребенка, которого хочется защитить от ветра. Эльза не сказала ни слова. Все казалось ей слишком банальным в такой ситуации. Еще 2 минуты. Еще 2 бесконечные минуты под его курткой, которые, может быть, никогда не закончатся. Когда любишь, время останавливается. Но вот прозвучало какое-то объявление, очень громко, на итальянском и английском языках. Это было предупреждение о прибытии поезда. Эльза боялась подъезжающих поездов и невольно вздрогнула, когда завизжали тормоза. Поезд остановился. «Не забывай меня», — прошептала она, глядя ему в глаза и подставив губы для самого последнего поцелуя. «Никогда», — сказал он очень серьезно. Эльза кивнула, слезы брызнули у нее из глаз и побежали по лицу. Он поцеловал ее и в последний раз прижал к себе. Потом забросил свой багаж и поднялся следом. Он стоял в открытой двери вагона и махал рукой. Эльза тоже махала рукой, хотя была всего лишь в метре от него. Потом двери закрылись, и поезд ушел. Эльза боялась пустой квартиры. Постели со смятыми простынями, в которой он спал несколько недель, неубранного после завтрака стола, кофейной чашки, из которой он только что пил, его мокрого полотенца в ванной, кресло, в котором он время от времени засыпал, и ковра, на котором они занимались любовью под музыку Верди и Травиаты. Все. Просто все напоминало о нем. И она не знала, как проживет эти несколько недель без него. Еще 3 недели до Рождества. Небо над Сиеной было затянуто тучами. Шел легкий моросящий дождь. Узкие улицы казались ей серыми и мрачными. Она не знала, куда деть себя. Без него она совсем потерялась в этом мире. И точно так же, как в тот вечер, когда они познакомились, в это декабрьское утро она отправилась гулять по городу. В каком-то баре она выпила капучино, рассеянно покопалась в своей сумочке, как часто делала, когда не знала, чем заняться, и обнаружила визитную карточку торговца украшениями, которого избил Амадеус. Браслет. Браслет, который он хотел подарить ей и который она собиралась носить как воспоминание о нем. Эльза заплатила, вышла из бара и помчалась назад так быстро, как только могла. Около своего дома она села в маленький фиат и поехала в Ареццо, где у торговца был магазин. Он сразу же узнал ее. «Ты сегодня одна?» — спросил он. Эльза кивнула. «Извините», — сказала она. «Твой друг Стронцо». У продавца был рассерженный вид. «Я хотела спросить насчет браслета», — осторожно начала Эльза. Торговец кивнул, вытащил из стола ящик и вынул из него браслет. Сегодня браслет показался Эльзе еще красивее, чем в прошлое воскресенье. «Я покупаю», — сказала она и попросила не упаковывать его, а сразу же надела на руку. Когда она медленно ехала назад в Сиену, то ощущала холодное золото на своей коже и чувствовала, что она ему странным образом благодарна. Глава 63. Эльза набросилась на работу. Она занималась с утра до ночи, чтобы забыть, что Амадеуса здесь больше нет. Она несколько раз просыпалась ночью от кошмаров, хотела обнять его и только потом замечала, что постель пуста, и она одна. Он позвонил сразу же, как приехал в Берлин, но потом от него долго не было звонков. 2 раза он звонил настолько пьяный, что она еле его понимала. Его фразы были короткими и такими отрывистыми, словно он в таком состоянии не решался произносить длинные предложения. У нее разрывалось сердце. Она хотела быть с ним, помочь ему. Но если он слышал в ее голосе сочувствие, то начинал злиться. Разговор заканчивался, она расстраивалась и сердилась, что он звонит в таком виде. С его стороны это было неуважительно — не подождать, пока он будет в состоянии поговорить с ней. И лишь намного позже ей в голову пришла мысль, что он, наверное, не бывал трезвым. Во всяком случае, достаточно трезвым, чтобы нормально разговаривать. Когда она спросила, получил ли он заказ, он сказал: «Подожди, это дерьмовый бизнес, но я уже близок к цели». «Уже близок?» — в ее ушах прозвучало как «мне нужно еще пару недель». Когда она говорила «я скучаю по тебе», он отвечал «я тоже». Больше ничего. «Бывают люди, которые просто не умеют вести разговоры по телефону», — сказала Анна. Она уже вернулась после сбора урожая, ей срочно нужно было отдохнуть от своего друга, который сильно действовал ей на нервы. Он знал все лучше всех и буквально терроризировал своими советами и критикой крестьян, которые занимались выращиванием оливок всю жизнь. Такие типы просто не в состоянии выдавить из себя хоть слово, хотя сердце у них переполнено любовью. В следующий раз они хотят исправиться, но и это у них не получается. С каждым днем волнение растет, и в конце концов они начинают бояться даже пикнуть. Может быть, твой Амадеус тоже такого сорта? А поскольку он не может сказать, как сильно тебя любит, то сидит дома и напивается, чтобы неудачный телефонный разговор не крутился всю ночь в голове. «Надеюсь, что так и есть», — подумала Эльза. «Что-то я вечно попадаю на мужчин, которые не умеют разговаривать по телефону». Антонио был точно таким же. Но она была благодарна подруге за эту маленькую искорку надежды. На следующее утро она увидела коробку тампонов рядом с туалетной бумагой. Анна ставила ее там только тогда, когда они были ей нужны. Это неприятно кольнуло Эльзу, которая уже три дня старалась не думать о том, что у нее задерживаются месячные. Она круглосуточно наблюдала за собой и прислушивалась к себе. Возносила молитвы к небу, делала гимнастику, бегала по лестнице вверх и вниз, дышала животом и выполняла упражнения на расслабление. Время от времени она чувствовала легкую тянущую боль внизу живота. Ждала минут 10, благодарила Создателя и шла в туалет. Но ничего не было. Ни одной даже маленькой капельки крови. «Вот черт, Анна! У меня нет месячных!» — сказала Эльза на седьмой день после того, как они должны были начаться. «Что мне делать?» «Это что, от твоего нового парня? Этого Амадеуса?» Эльза с несчастным видом кивнула. «Анна, я сойду с ума. Иди к врачу или сделай тест, а потом будем думать дальше». Эльза пошла к врачу. Она боялась пользоваться тестом на беременность, боялась, что упустит какую-то мелочь и не получит однозначного результата. «Мои сердечные поздравления», — сказал врач. «Вы беременны». «Это совершенно точно. Совершенно точно». Когда Эльза через 10 минут стояла снова на улице, то чувствовала себя, собственно, как всегда. Внешне она не изменилась, и у нее ничего не болело. «Не может быть», — думала она, — «все это идиотизм, истерика. И если я просто буду жить так, как раньше, то ничего не случится. В любом случае, ребенок внезапно не появится. Это абсолютно невозможно». «Ну как?» — Анна распахнула дверь квартиры, когда услышала шаги Эльзы. «Что?» «Он сказал, что я беременна», — пробормотала Эльза. «Ну и? Я не могу в это поверить. Это глупо. Если ты беременна, значит, беременна, и все, баста. Но ты должна решить, что делать. Как думаешь, ты увидишь этого типа снова?» Эльза кивнула. «Он обещал». Анна вздохнула. «Мужчины обещают много, когда день долог. Не будь такой». Анна сказала именно то, чего Эльза боялась, и поэтому она не хотела этого слышать. «Поговори с ним, расскажи ему, и посмотришь, как он отреагирует». «По телефону?» Эльза вскочила с места и принялась нервно расхаживать по комнате. «Я же тебе рассказывала, как ужасно говорить с ним по телефону. Я не буду обсуждать такое по телефону». «Хорошо, дорогая, а теперь успокойся. Просто не думай о нем. А чего хочешь ты?» «Я не знаю». Анна ненадолго задумалась, потом сказала. «Боже мой, ты знаешь этого типа всего лишь 3 недели. Или сколько он был здесь?» «Не называй его типом!» Эльза покраснела от злости. «Ладно, ладно, хорошо, я просто так», — попыталась исправить положение Анна. Она не хотела, чтобы Эльза злилась, но не знала, чем можно ей помочь. Лицо Эльзы горело. Она подошла к окну и некоторое время молча смотрела на улицу. Потом повернулась к Анне. «Я хочу ребенка. Я его не хочу. Я не знаю, чего хочу. Я люблю его, Анна. Но он, похоже, не тот человек, с которым можно иметь детей». «Подумай хорошенько», — посоветовала Анна. «У тебя есть еще немного времени. Очень важно твое отношение к этому Амадеусу, чтобы потом не получилось, что ты останешься одна с ребенком». Она подошла к Эльзе и обняла ее. «Если он вернется, и ты захочешь жить с ним вместе, скажи мне, я найду себе другую квартиру». Эльза была бесконечно благодарна подруге за эти слова. Хотя она все еще была в полном смятении, по крайней мере, на пару секунд у нее возникло ощущение, что все сложится хорошо. У нее есть будущее с Амадеусом, каким бы оно ни было. За неделю до святого вечера Анна заявила, что на празднике поедет к матери в Болонью, а ее друг проведет это время со своей семьей в Милане. Встретятся ли они на праздниках, это уж как сложится. «Я надеюсь, ты не против?» — спросила Анна. «Ты, конечно, будешь праздновать вместе с родителями в Монтефиере». «Конечно, я буду на праздниках в Монтефиере», — соврала Эльза. «Уезжай спокойно. Все в порядке. Если бы ты оставалась здесь одна, я бы не поехала домой. А раз так, то все в порядке». Для Эльзы мир рухнул. Она надеялась, что проведет с Анной пару спокойных, уютных дней. А теперь она будет в сиянии одна. Без Амадеуса, без Анны, без ничего и никого, чему и кому она могла бы порадоваться. На следующий вечер позвонил Роману. «Пожалуйста, Эльза, дорогая, пожалуйста, приезжай к нам, пожалуйста. Семья должна быть вместе. А без тебя праздник для меня не праздник». «Как там настроение?» — холодно спросила Эльза. «Очень хорошее. Твоя мама очень много времени проводит дома. Собственно говоря, она почти постоянно здесь». «Да, ну». «Да, она попросила меня позвонить тебе. Она очень хочет тебя увидеть». «Неужели?» «Да, Эльза, ты не поверишь, что она только делает. Она купила елку и украшения. По всему дому расставила свечи и целыми днями печет пряники. Она даже перед домом устроила рождественскую иллюминацию и поставила в старой каменной печке колыбельку. Ты должна это видеть, это потрясающе!» До сих пор в доме Симонетти было очень мало украшений. Никогда не было елки. Максимум — еловая ветка, которую Романа срезал со старой ели. Сара не пекла рождественских пряников, это всегда делала только Тереза. Поэтому и настоящего рождественского настроения, собственно, никогда не было. Сара не любила праздников, а подготовка к ним действовала ей на нервы. Кроме того, ей вечно не хватало времени. «Я выдерживаю толкотню в магазинах в течение 4 недель до праздника, так что уже сыта всем по горло», — заявляла она. «Мне не нужен этот театр еще и дома». «Это еще что за новости?» — удивленно спросила Эльза. «Я не знаю, но Эдди очень рад. Если ты приедешь, это будет прекрасный праздник. Пусть хотя бы это». Эльза молчала. «Пожалуйста, Эльза, милая, пожалуйста!» Эльза слышала, как Романов всхлипнул. «Не беспокойся насчет подарков, дорогая. Не создавай себе проблем. Если ты будешь с нами, это будет самым большим подарком». «Хорошо», — сказала Эльза после долгой паузы. «Я приеду. Я делаю это для тебя, папа. Для тебя и Эдди. А она мне до лампочки». И она положила трубку. «Элизабета, сердце мое!» Ликовал он по телефону, и голос его был четким и твердым. «У меня контракт на фильм «Второе утро», так он называется. В общем-то, это довольно пошлая, слащавая любовная тягомотина, но мне все равно». «О, как прекрасно! Это значит, что ты приедешь?» «Пока что нет, но уже скоро. Мне еще нужно кое о чем договориться, кое-что застолбить и ждать образцов фильма. Но я потороплюсь, сладкая моя. Может быть, мне удастся приехать на Новый год. Посмотрим. Праздновать с тобой Новый год — моя мечта. Я попробую. В принципе, весь этот идиотизм я делаю только ради тебя. «А где ты будешь на Рождество? У отца и брата в Монтефиере?» «Да, я, собственно, не хотела, но отец очень просил». «Конечно, так и сделай. Не будешь же ты сидеть одна в Сиене, а то я буду беспокоиться». «Без тебя Рождество для меня не праздник». «Уже немного осталось, а потом я буду у тебя». «Лиза, любимая, я целый день думаю о тебе, круглые сутки. А ты, ты меня не забываешь?» «Нет, никогда. Если бы ты знал, как я тебя...» Голос у нее сорвался, но она почувствовала, что он улыбается. «Я знаю. Пока, Лиза, пока. Да уже скорого свидания». После разговора она развела бурную деятельность, пропылесосила всю квартиру и при этом плакала от счастья. Было 20 декабря 2004 года. В Сиене начиналось холодное серое утро. Глава 64. Он терпеть не мог, когда Гунда покрывала лаком свои длинные изогнутые ногти, похожие на когти животного. Он казался себе маленьким глупым мальчишкой, причем абсолютно лишним, когда сидел напротив и наблюдал за ней во время лакировки ногтей и ее разговоров по телефону. Она включала и выключала телефон. Большим пальцем левой руки с головокружительной скоростью набирала номера на клавиатуре, что его, учитывая длину ее ногтей, всегда поражало. Задирала свои изуродованные узловатыми венами ноги на край стола и шумно вздыхала. «Я никак не могу дозвониться до Кюглера. Возможно, он уже на Мальдивах, хотя сегодня по телефону мы договаривались встретиться». «Может, между Рождеством и Новым годом ты до него вообще не дозвонишься?» «Может быть», — сердито подтвердила Гунда. «Ну и как этот идиот все это себе представляет? Сдача фильма запланирована на 18 января, чего бы это ни стоило. Ты сможешь написать музыку за 2 недели?» «Не». «Ну вот видишь. Ладно, плевать на Кюглера. Пойдем что-нибудь съедим. Потом я попробую еще раз. Где-то у меня был номер его домашнего телефона. Если этот тип не отзовется, я позвоню ему домой, даже если после этого он оторвет мне голову». «Нет». «Как это нет? Мы не пойдем обедать, и тебе не нужно звонить ему еще раз. Я уезжаю в Италию. Через 2 часа отходит поезд. Если я сяду на него, то завтра утром буду в Мюнхене, а вечером в Ареццо». «Ты что, совсем рехнулся?» Гунда рывком сбросила ноги со стола и разъяренно уставилась на него. «Если мы дозвонимся до Кюглера, то закрепим фильм за собой, и у тебя будет 26 дней до его сдачи. Это вполне достаточно. У тебя даже останется время на то, чтобы спеть рождественскую песню, набухаться до чертиков и оттрахать твою новую подружку». «Заткнись, Гунда, а не то я тебя врежу». На Гунду его слова не произвели ни малейшего впечатления. Она уже вошла в раж. «Не рассказывай мне сказки, Амадеус. Рождество интересует тебя столько же, сколько грязь под ногами. Все дело в маленькой итальянской потаскушке, которая заморочила тебе голову». Он встал. У него внезапно закружилась голова. «Я уезжаю. Делай, что хочешь. Можешь хоть вывернуться наизнанку. У меня нет желания сидеть здесь и ждать, пока великий Кюглер заглотнет рождественского гуся и 7 января явится из отпуска с катанием на лыжах, чтобы залатать свой фильм старыми известными песнями. Нашли дурака. Если ты сейчас уйдешь, то больше меня никогда не увидишь. Чао, Гунда!» — он усмехнулся. «И приятного Рождества!» Он вышел из бюро, чувствуя себя так хорошо, как уже давно не чувствовал. В 22:50 он сидел в поезде, идущем в Мюнхен, полностью спокойный, зубной щеткой, бельем и теплым пуловером в сумке. И без капли алкоголя. Он смотрел на проносящиеся мимо села и города. Видел теплый свет за празднично украшенными окнами и время от времени освещенную вывеску привокзального кафе. Но тоска по Элизабетте была сильнее желания сидеть у стойки бара и пить, борясь с ночью и усталостью. Он с нетерпением ждал той минуты, когда через 20 появится перед ней в Монтефиере и увидит, как она сходит с ума от счастья. Может быть, предвкушение этого рождественского сюрприза и не давало ему напиться. Равномерный стук колес был словно заданным ритмом, и пока он засыпал, в его голове сама собой возникла мелодия. Глава 65. Эдди прыгал и никак не мог остановиться с той самой минуты, как увидел, что Эльза выходит из маленького фиата, остановившегося перед дверью их дома. Он размахивал руками так, что чуть не падал, верещал от радости, как крыса, попавшаяся в ловушку, и в целом напоминал огромного поросенка. «Он радуется так, словно я не была здесь несколько лет», — подумала Эльза и поцеловала Эдди в безволосую голову. Он счастливо забулькал, засмеялся и принялся вертеться из стороны в сторону, как павлин, который пытается сделать сальто. Романа выскочил ей навстречу, обнял и повел в дом, где возле камина стояла Сара, бледная, худая и растерянная. Они посмотрели друг на друга. Потом мать подошла, обняла Эльзу, прошептала «Как прекрасно, что ты приехала!» и поцеловала ее. Эльза стояла неподвижно, словно окаменев, и позволяла делать с собой что угодно, словно все это ее не касалось. Сара приложила все старания, чтобы превратить дом в порождественски украшенное семейное гнездышко. В воздухе пахло хвоей, на окнах, на столе, на комоде везде горели свечи. Хотя рождественский мотет Каландрелли звучал очень тихо, он обжег Эльзу болью. Ее мать никогда не любила классическое пение. Это была музыка Антонио. На диване в гостиной сидели Энцо и Тереза. Хотя ему и было очень трудно, но Энцо встал и обнял ее. «Черт возьми, как мне тебя не хватало, дедушка!» — подумала она и прижалась к его груди. Его сердце билось медленно и сильно. И это ее успокоило, потому что ей вдруг стало страшно, что Энцо умрет, а она не успеет сказать, как сильно его любит. Тереза сидела и жевала пряник. Эльза поцеловала ее в левую и правую щеку. «Как твои дела, деточка?» — спросила Тереза. Ее голос звучал добродушно, по-рождественски. «Спасибо, хорошо. Очень хорошо. Все в порядке». Эльза чувствовала, что сказала многовато, чтобы в это можно было поверить, но улыбнулась бабушке и подумала, что надо было подарить ей новые четки. Конечно, Тереза обрадовалась бы, потому что для нее молиться и перебирать четки было единственным развлечением в эти дни. Все пили кофе и винсанта с пряниками. А Эдди шумно прихлебывал какао из большой чашки. Он подпрыгивал и дрыгал ногами до тех пор, пока не пролил какао на диван, на скатерть и на пуловер, потому что забыл, что держит чашку в руке, и просто выронил ее. Для него это стало поводом разразиться громким пронзительным смехом, иногда прерываемым визгом. «Можешь пойти погулять, Эдди, если тебе скучно», — сказал Романа подчеркнуто спокойно, а Сара убежала в кухню, чтобы принести ведро и тряпку. Эдди от восторга снова подпрыгнул, сбил со стола свечку, которая подожгла всего лишь одну салфетку, и выскочил из комнаты. После этого наступило спокойствие. Несколько мирных минут в семье Симонетти. Тереза в порядке исключения молчала, у Сары на лице застыла улыбка. Эльза заметила, что Энца мучают сильные боли. Его ревматизм прогрессировал все быстрее. Ему трудно было даже встать со стула и пройти пару шагов. «Что нового в Сиене?» — спросил Романа. — Как учеба? — Я влюбилась, — объявила Эльза. — Но я уже сказала тебе об этом по телефону, а больше пока ничего не хочу говорить. Около половины шестого Тереза убрала со стола. На улице было уже темно, хоть глаз выколи. Эльза сидела перед полкой и искала какой-то компакт-диск, когда Эдди, заливая слезами, вбежал в комнату и в полном отчаянии уселся на диван. Кролик, напоминавший тряпку, выпал у него из рук. Он был мертв, но Эдди этого не осознавал. Он не понимал, почему кролик лежит без движения, не прыгает и не открывает глаза. Эдди тряс его, прижимал к себе и кричал: «Эй, тигр, проснись! Твой кролик мертв. Он сейчас на пути в кроличий рай», — ласково сказала Эльза и нежно побарабанила пальцами по голове Эдди, что он очень любил. «Рай для кроликов — это огромный сад с салатом, с морковкой, с другими кроликами, которые играют друг с другом. И там есть маленькие кроличьи кроватки, чтобы спать». «Но без Эдди», — глухо пробормотал Эдди. «Когда Эдди однажды попадет в рай для Эдди, кролик будет там. Он и сейчас ждет Эдди в кроличьем раю». «Он здесь!» — крикнул Эдди и поднял зверька в воздух. «Только здесь!» Он засунул его под пуловер, как делал это с живыми кроликами. «Тебе нужно похоронить его», — спокойно объяснила Эльза, «чтобы он знал, что ему можно уйти в рай. Потом из старой грязной шкуры вылупится новый чистый здоровый кролик и спрячется в раю, а старая оболочка сгниет в могиле. Это Эдди понял. Он вытащил кролика из-под пуловера, положил его как ребенка на руку и требовательно махнул, обращаясь к Эльзе. «Идем хоронить!» Эльза и Эдди нашли в кладовке резиновые сапоги, обулись, надели толстые куртки, взяли лопату и карманные фонарики, сказали Роману, что хотят похоронить кролика в лесу, и ушли. Сара считала чистым сумасшествием идти в Рождество в лес, чтобы похоронить кролика, но ничего не сказала. Она знала, что иначе Эдди не успокоится и целый вечер будет рыдать, орать и вытворять всякие ужасные вещи. И она вместе с Терезой принялась готовить ужин, надеясь, что Эльза и Эдди не будут отсутствовать слишком долго. Эльза хотела похоронить кролика в оливковом саду сразу же за Монтифиерой, но Эдди не согласился. Там бывало слишком много народу. «Много людей — глупая толпа», — сказал он. Он боялся, что кролика при его воскрешении на пути в рай кто-то увидит. «Много ходят, много видят», — постоянно бормотал он, забираясь все дальше и дальше в лес. Время от времени он сокращал путь и шел напрямик. Он топтал кусты ежевики, преграждавшие путь, ломал вереск метровой высоты и толщиной сигару, вырывал шиповник, поросль пинии и дрог, прорываясь через заросли. Эдди, который весил почти 120 килограммов и был выше Романа на целую голову, напоминал сейчас безволосого быка. Эльза с трудом поспевала за ним. Она уже предложила ему несколько мест, но Эдди каждый раз отказывался. Через полчаса он свернул влево. «Они станут беспокоиться», — озабоченно подумала Эльза. «А когда в фонариках сядут батарейки, это будет проблемой». Она уже не один раз прокляла собственную идею похоронить кролика в лесу. Ей было холодно и страшно. Порой она затаивала дыхание, и тогда ей казалось, что она слышит вдалеке хрюканье диких свиней. Они вышли на просеку, слабо освещенную полумесяцем, и увидели остатки старой хижины, о которой Эльза даже не слышала. «Ты здесь бываешь?» — прошептала она, как будто кто-то мог ее услышать. «Да, да, хорошо!» — пробормотал Эдди. Эльза выключила фонарик, хотя ей было жутковато. «Если ты все знаешь, покажи место, где мы можем похоронить тигра». С обратной стороны лачуги был куст в половину ее высотой. Эльза прикоснулась к нему и почувствовала, что это дрог. «Да, здесь все в порядке», — сказал Эдди и указал на куст. Эльза послушно кивнула и сунула ему лопату в руку. «Давай мне тигра и копай яму». Хотя ей было противно, она взяла у него мертвое животное. Эдди копал очень быстро. «Кто знает, чего он только не закопал здесь», — мелькнула у Эльзы в голове, и она вспомнила свою связку ключей, которые тоже закопал Эдди. Потом они опустили тигра в яму. Эдди сложил руки. «Всего тебе хорошего в раю, тигр», — сказала Эльза. А Эдди принялся бить себя по лбу, словно пытаясь понять, что происходит. «В раю лучше?» — спросил он, и Эльза кивнула. «Намного лучше». Эдди зарыл могилу и поставил на нее огромный камень, такой, что Эльза не сдвинула бы его и на сантиметр. В свете карманного фонарика лицо его влажно блестело. Эльза взяла брата за руку, и они отправились в обратный путь. Эдди выключил фонарик. Ему не нужен был свет. Эльзе даже показалось, что в темноте он двигается с большей уверенностью, чем днем. Глава 66. Маленькая пьяца была безлюдной, когда Эльза с Эдди вернулись в Монтифиеру. В кладовке они сняли резиновые сапоги, обогнули траторию и с заднего входа вошли в небольшой застекленный портик, где Тереза держала в таракотовых горшках растения, не приспособленные к холодам — лимон, мандарин, гибискус, олеандр и молодые кусты роз. Поэтому портик выглядел как зимний сад, в котором, к сожалению, не помещался уже ни стул, ни стол. Плоская керамическая лампа горела, что было необычно. Сара и Тереза выключали ее, когда выходили из портика. Эльза недоуменно остановилась и принюхалась. Ей понадобилось всего мгновение, чтобы понять, почему в доме так необычно пахло. Это был очень слабый запах дыма, как будто кто-то прошел с горящей сигаретой через портик. «О, как хорошо! Мы не одни!» — довольно хрюкнул Эдди. «Значит, он тоже что-то унюхал. Наверное, кто-то зашел к ним в гости с подарком». Эльза чувствовала себя легко и свободно. Она даже радовалась рождественскому вечеру дома. Словно развязывался один узел за другим, Ее сердце больше не разъедало ненависть. Все хорошо. В этом она была совершенно уверена. А затем, когда они с Эдди зашли в гостиную, оказалось, что он стоит там. Посреди комнаты, высокий, выше всех остальных, но какой-то лишний. Он не улыбался, просто стоял и смотрел на нее. Словно не он, а она была сюрпризом вечера. Все молчали. Сара крепко уцепилась за камин, как будто боялась упасть. Энцо и Тереза сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, так тесно, как Эльза еще никогда не видела. Романа оперся обеими кулаками о стол, словно готовясь произнести проникновенную речь. А он стоял между ними на фоне рождественской елки и выглядел как-то беспомощно. Эльза даже не успела обрадоваться, настолько призрачной была эта сцена. По спине у нее побежали мурашки. «Амадеус», — прошептала она, и улыбка скользнула по ее лицу. «Амадеус, как здорово, что ты приехал!» Она подбежала к нему, обняла и поцеловала. Он стоял неподвижно и ни на что не реагировал, как она не ответила пару часов назад на объятия матери. Ей стало страшно. «Что случилось?» — закричала она и вызывающе посмотрела на каждого по очереди. «Что с вами со всеми? Это Амадеус, мой друг!» Она обняла его и прижалась к нему. «Я знаю твоего друга», — тихо сказала Сара. «Даже очень хорошо знаю». «Господи, только не надо снова!» — мысленно простонала Эльза. «Прошу тебя, не опять!» Но она ничего не сказала, лишь уставилась на мать широко раскрытыми от ужаса глазами. «Ты не помнишь. Конечно, ты ничего не помнишь. О чем ты?» «Эльза!» У Сары дрожали губы. Она замерла. «Эльза, это Фрэнки, твой отец». Слова Сары, как проклятие, повисли в комнате, в которой, кажется, никто не смел даже дышать, и прозвучали в головах всех подобно эху. «Все кончено», — успела подумать Эльза, прежде чем погрузилась в темноту. Глава 67. Фрэнки выскочил из машины. Стеклянная дверь портика захлопнулась, издав громкий дребезжащий звук, но в доме по-прежнему было тихо. Никто не закричал, не бросился за ним. Он бежал через городок, мимо замка, мимо пустого палаццо. В желтом доме перед поворотом горел свет. По радио передавали «Джингл Беллс». С группой «Свич» он исполнял эту песню много раз, выступая на рождественские праздники в спортивных залах или в залах деревенских собраний. Но группа «Свич» больше не было. И Амадеуса не было тоже. Он миновал церковь, кладбище сотни маленьких красных огоньков и погруженный в темноту дом пастора. На втором этаже хлопало на ветру открытое окно. Странно, но он не чувствовал ни малейшего напряжения. Его ноги работали сами по себе, а рассудок был словно отключен. В амбре он зашел в бар, купил две бутылки граппы и побрел через город, сам не зная куда. В конце концов он уселся на маленьком мосту, посмотрел вниз, на речку Амбру, которую можно было скорее назвать ручьем, и задумался, что у него еще осталось в жизни. Он нигде не видел начала. Только конец. Он проиграл. Он открыл бутылку и одним глотком выпил приблизительно треть. Потом долго смотрел на спокойно бежавшую воду и сердился на чей-то бумажный носовой платок, который зацепился за ветку на берегу и призрачно белел в свете луны. Сегодня было Рождество, и рождественский сюрприз с треском провалился. Этот бумажный носовой платок настолько выводил его из себя, что у него появилось желание избить первого попавшегося прохожего, который будет идти через мост. Лучше бы он остался в Берлине. Не все из того, что говорила Гунда, было неправильно. Лучше бы они пошли вместе поужинать, а потом он завалился бы с ней в постель, и ничего бы не было. Он никогда бы не узнал, что Элизабетта — его дочь, и, может быть, любил бы ее и дальше, по крайней мере, до Нового года. А может быть, еще дольше, пока из-за какой-то идиотской случайности не узнал бы правду. Три машины прогремели через мост, и этим настолько возмутили Фрэнки, что он выпил еще треть бутылки. Зазвонил его мобильный телефон. «Где ты?» — спросила Эльза приглушенным голосом. «Пожалуйста, вернись. Прошу тебя, давай поговорим, пожалуйста!» «Я не могу!» — простонал он. «Я этого не выдержу!» «Где ты?» В Амбре. Тогда я сейчас приеду к тебе. Нет. Внезапно ему стало ясно, что он пьян. Он не мог говорить с ней. Сегодня уже больше не мог. Я должна тебе кое-что сказать, Амадеус. Она хотела назвать его Фрэнки, но не смогла пересилить себя. Ведь любила она Амадеуса. Да. Телефон буквально сжег его ухо. Я беременна. Он чуть не расхохотался. Именно этого маленького дополнения не хватало, чтобы довести роковое известие до совершенства. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Еще 24 часа назад я бы обрадовался». Оба замолчали. Фрэнки пил, стараясь глотать как можно тише. Он слышал, как она плачет. «Элизабета, пожалуйста». Он не знал, что еще можно сказать и как ее утешить. «Вообще-то меня зовут Эльза». «Бестия». Маленькое, постоянно орущее существо, которое своим криком могло кого угодно довести до сумасшествия, которое ему иногда хотелось размазать по стене. Ребенок, которого зимой хотелось выставить на балкон, закрыть дверь и уйти спать, чтобы хоть на пару часов обрести покой. Это маленькое чудовище было сейчас матерью его ребенка и умоляло о любви. Дерьмовая игра. «Почему ты сказала, что твоя мать мертва?» «Потому что для меня она умерла. Потому что она меня предала. Я не хотел ее больше видеть. Никогда!» Эльза всхлипнула. «Фрэнки?» Впервые она назвала его этим именем. «Да». «Я не знала, что ты мой отец. Она никогда не рассказывала мне о тебе и не показывала фотографии. Она сказала, что у нее нет ни одной твоей фотографии». Сара заочно объявила его мертвецом. «Амадеус?» «Да». «Я...» Она хотела сказать «я люблю тебя», но не смогла пересилить себя. Это было так абсурдно в эту ночь. «Я знаю, моя малышка», — тихо сказал он. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Мысленно я обнимаю тебя». «Пожалуйста, приходи». «Счастливого Рождества», — сказал он и отключился. Через 10 минут его мобильный телефон зазвонил снова, но он не ответил, только нажал кнопку сброса. Ему понадобился ровно час, чтобы выпить обе бутылки граппы. В 23:37 он бросился с моста высотой всего лишь в несколько метров и теперь лежал на мелководье, лицом в воде, которая в этом месте была не глубже 40 сантиметров. Его длинные тонкие волосы плавали на поверхности, плавно изгибаясь, как нежные стебли водяного растения. Он не почувствовал, как холодная вода амбры проникла в его легкие и перекрыла дыхание. В свои последние мгновения он видел лишь одну женщину, которую любил всю жизнь — Сару. На мосту остался его мобильный телефон, который звонил еще 20 раз. Потом все стихло. Фабрицо, 39-летний брат бывшего пастора, возвращавшийся с рождественской мессы, обнаружил по пути домой безжизненное тело в амбре. Он принялся кричать и звать на помощь, хотя никому и ничем уже нельзя было помочь. Несколько минут спустя Фрэнки вытащили из воды, но он 1,5 часа как был мертв.